Глава 4. Об азиатских корнях Джейн Эбигейл Уильямс напоминали только карие глаза. Рыжие кудрявые волосы до плеч, ровные белые зубы в растягивающихся в красивые, прямо-таки фонящие позитивом улыбки, высокий рост в 176 сантиметров, упакованные в вареного цвета джинсы, длинные ноги, стремящиеся к третьему размеру грудь, в оголяющем подтянутый живот белом топике и католический крестик на цепочке на шее. Джейн была красива, обладала живым характером, и, признаюсь честно, она мне чисто по-человечески понравилась. Но в последнюю очередь, благодаря тому, что не стала меня отвлекать, до и во время тренировки мы поздоровались, и она тихонько просидела на скамейке до самого конца. Затем она дала мне время сходить в душ и переодеться, и только потом, когда мы погрузились в микроавтобус и поехали в Брисбен, Джейн позволила себе высказать мне стандартное. «Вот это скорость! По телевизору теннис кажется гораздо медленнее!» «Спасибо!» — поблагодарил я и спросил. «А как ты меня нашла?» «Мне позвонили с телевидения, ошарашили родством с главной китайской звездой и предложили с тобой познакомиться. Я даже раздумывать не стала. Это же так интересно! Родители и дедушка с бабушкой почти ничего о Китае не рассказывали. А откуда ты так хорошо английский знаешь?» Тренер Ло учился в английской частной школе. Перевел я стрелки на Луканга. «Удивительно!» — похлопала она глазами на тренера. «Я почему-то думала, что из Китая не пускают учиться за границей». «Китай намного свободнее, чем о нем говорят иностранцам», — улыбнулся я. «Извини, я не хотел обидеть твою страну», — смутилась Джейн. «Ты не обидела?» — простил ее я. «Мир большой, стран в нем много». Я, например, про Австралию только общеизвестные легенды знаю, про экологическую катастрофу из-за завоза кроликов, и что здесь утконосы и другие потешные звери водятся. Расскажешь что-нибудь интересное про здешнюю жизнь? «Иногда в ванной можно найти кого-то ядовитого», — зловеще прищурилась Джейн. «О, с нами такое уже случилось», — хохотнул я. Только ядовитого паука нашли не в ванной, а в столовой, прямо в корзине с фруктами. «Значит, ты видел почти все, что может предложить Австралия», — рассмеялась родственница. «Здесь хорошо жить, но скучновато». «Есть такие страны, где мало что происходит, о которых мало говорят, но жить в них хорошо. Может, именно поэтому и хорошо. Нашему древнему философу Конфуцию приписывают изречение о том, что жить в эпоху перемен и врагу не пожелаешь». «Может быть», — согласилась Джейн. Но, к счастью, в 90-е годы, когда некоторые буйные идиоты попытались обречь Китай на новую эпоху перемен, партии хватило мужества и благоразумия это пресечь. Каждый раз, когда небо обрушивало на Поднебесную большие изменения, лилось много крови, а народ скатывался в нищету, — поделился я размышлениями. «Тянь-Аньмэнь?» — уточнила родственница. «Запомни, на площади Тянь-Аньмэнь никогда ничего не происходило», — заговорщицки подмигнул я ей. «Ты правда так думаешь или от тебя требуют так говорить?» — спросила Джейн. «Напряглась. Мощно пропаганда западная работает. Вспоминает много людей, которым и в голову не приходит простая и логичная в целом-то мысль о том, что далеко не все хотят подвергать свою страну буйным политэкономическим процессам ради размена нормальной, стабильной жизни на такие эфемерные и бесполезные в плане удовлетворения человеческих потребностей, как свобода и демократия. Видели мы вашу свободу и вашу демократию. И даже пресловутый свободный рынок видели, когда по щелчку метафорического рубильника большие дядьки вынуждены запихивать свои корпоративные и даже национальные интересы поглубже. Хозяин же приказал, а его надо слушаться». «Правда так думаю?» — развел я руками. «Достаточно историю почитать. Когда центральная власть слабеет, наружу лезут все самые худшие человеческие черты. Преступность набирает мощь, а экономика летит в пропасть, обрекая население на нищету. Я себе не враг, и соотечественникам своим желаю только лучшего. Партия хорошо делает свою работу, и у меня нет ни единой причины испытывать к родной стране и ее правительству неприязнь». «Никогда о таких вещах не думала», — задумчиво призналась Джейн. «Считай, что я тебя завербовал», — «И ты теперь китайский агент влияния», — ухмыльнулся я. «В детстве я мечтала стать шпионкой», — рассмеялась родственница. «Видишь, как удачно складывается», — рассмеялся и я. «Дорога до телецентра, бумажки с согласием на участие в Эмонинг-шоу были подписаны за кадром. Мне за него не заплатят, но потенциальных будущих фанатов аборигенов прибавится, а значит, появится возможность их монетизации». За веселым разговором с родственницей пролетело незаметно, и только начавшие трястись руки Джей говорили о том, что она вообще-то впервые в жизни идет в телевизор. «Волнуешься?» — спросил я, когда мы повернули на парковку. «Для разнообразия. Обычную, а не подземную». «Не-а», — неубедительно соврала она, начав краснеть щеками. «Везет», — позавидовал я. «Я в первые свои походы к камерам аж трясся». Джейн как бы невзначай пристроила руки на колени. Так их дрожи не видно. «Я танцами в школе занималась, привыкла выступать», — усилила безобидная и потому неосуждаемая мной вранье родственница. «Даже по местному телевидению нашу группу показывали». Микроавтобус остановился, и мы в компании охраны и под присмотром местных копов направились к телецентру. Оп, крупное отличие в менталитете. На азиатских землях нас бы встретили прямо здесь, на крылечке, чтобы показать уважение гостю. Нет, не зазнался. И способен сам дойти куда надо, но азиатский подход к организации работы СМИ мне нравится больше. Не встретили нас и на ресепшене. Девушка-администратор попросила нас подождать и куда-то позвонила. «Какой никчемный сервис!» Прибег я к китайскому языку, чтобы поделиться недовольством с тренером Ло, который поехал с нами исключительно потому, что ему нравится тусоваться со мной и Фейго. Сам он, понятное дело, в этом ни за что не признается, но мы же не слепые и все понимаем. «Не принимай это на свой счет. Телевизионщики на Западе считают себя важнее других», — посоветовал Локанг, «и совершенно не умеют уважать чужое время». «Спорим, он нюхает свой пердеж от огромной любви к самому себе», — указал я на дверь гримерки, которую только что закрыл за собой режиссер сегодняшнего выпуска в Эмонинг-шоу. Спросил на китайском, само собой. Помимо нас с Фейго и тренером здесь находятся, собственно, гримеры. Две дамы средних лет, которые не постеснялись командовать: «Мистер Ван, сядьте к зеркалу, пожалуйста». Под хохот мужиков режиссер оказался настолько нарциссом, что не заметить этого мог бы только слепой. Я уселся в кресло, позволив дамам приступить к их работе. «А заметили, как он с нами разговаривал?» — добавил веселье Фейго. «Русские называют такое «разговаривает через губу», — хохотнул я. «Мистер Ван, помолчите, не шевелитесь, пожалуйста», — попросила гримерша. «Извините», — проявил я вежливость. «За всю мою жизнь я ни разу не видел более зазнавшегося телевизионщика», — поделился опытом тренер Ло. «А ведь мне однажды выпала честь познакомиться с самим Гаем Ричи. Он был нормальным мужиком, а этот...» — Локанг фыркнул. «Уверен, у него даже ни одного фильма в портфолио нет, и в силу бездарности он обречен снимать телевизионные передачки до конца его дней». «Недооцененный гений?» — иронично предположил Фейго. «Именно таким он себя и возомнил», — согласился тренер Ло. «Не удивлюсь, если в кинематографический университет, а потом и сюда, в телевизор, его пристроили родственнички, которых этот дятел теперь в глубине души ненавидит». «Почему?» — заинтересовался я. «Извините», — покаялся перед укоризненно посмотревшими на меня гримершами. «Потому что нарциссизм — это просто форма закомплексованности», — пояснил спортивный педагог. — А родственников он ненавидит потому, что они как бы украли у него будущее, помешав добиться всего своими силами. Ну, это, разумеется, просто мои домыслы. — Почему вы уехали без меня? — внезапно ворвался в гримерку рассерженный и вспотевший Фу Шуньшуй. — Полагаю, следить за взаимодействием Вана со СМИ — ваша прямая обязанность, — пожал плечами Фейго. «Мы честно ждали вас почти 4 минуты. Из уважения к вам подождали и дольше, но у телестудии жесткий график съемок». «Так же, как у Вана», — добавил тренер Ло. Фушуншуй скривился, нечем крыть, и достал из внутреннего кармана пиджака платочек, принявшись вытирать им пот с лица и шеи. «Надеюсь, в пути вы не поддавались на провокации». «Это вместо извинений. У нас извиняться вообще не особо принято. Считается, что так виновник нехорошего как бы напоминает жертве о промашке. Лох сам виноват. В России зародилась не так давно. С возвратом капитализма на ее землях. А в Поднебесной это чуть ли не тезис номер один». Я не стал удостаивать ворчание куратора ответом, а вот тренер Ло не был столь снисходителен. Немного обсудили события на площади Тяньаньмэнь. «Что?» — поползли глаза Фушуншуя за пределы очков. «Какие такие события?» «Недавний праздник Дня образования КНР». С безмятежным видом развел руками Лу Канг. «А вы о каких событиях подумали?» «Об этом же!» Огрызнулся куратор и проявил присущее члену партии умение соскочить с опасной темы. «Надеюсь, вам хватило красноречия описать этот прекрасный праздник как должно». «Ага, без твоих надежд я бы уже под госизменой ходил. Полезный ты наш. Может, хватит пытаться держать лицо? Это имеет смысл только тогда, когда лицо в принципе имеется. А у нас деятель, который с легкостью отжал у тренера Ло почетное звание самого бесполезного нахлебника». «Хорошо, что я поспешил. Теперь у нас есть время освежить твои основные принципы поведения в СМИ», — похвалил себя куратор, таким образом вернув себе всю полноту самооценки. «Очень хорошо, что программа не идет в прямом эфире. Я заранее согласовал этот момент, выбив для нас право последнего слова на монтаже», — похвалил себя Фушуншуй еще раз. Мне говорить запрещено, поэтому пришлось терпеть занудные напоминания о правильных реакциях на провокации. «Я пойму, если тебе захочется уйти со съемок, если журналисты будут вести себя недостойно, но лучше от этого воздержаться. Вы, уважаемый Ван Ван, теперь принадлежите не только себе. Вы — достояние Поднебесной. И она надеется на ваше благоразумие», — закончил Фушуншуй одновременно с гримершами. Я где-то слышал, что в пожилые времена прожектора телевизионщиков жарили как проклятые, поэтому приходилось наносить на лица участников съемок здоровенный слой штукатурки, чтобы зрители не видели обильно выступающие капли пота. К счастью, сейчас времена гораздо более высокотехнологичные, и заштукатурили меня не слишком. Немного припудрили щеки, выдернули пару сочтенных лишними бровинок и причесали. Надо бы к парикмахеру из нашей делегации сходить, а то того и гляди, волосы начнут мешать играть в любимую игру. Шоу у нас, как и положено телевизионному продукту, обладает сценарием, который Джейн от волнения зазубрила от и до, а я пробежал глазами и не нашел ничего зазубривания достойного. И так понятно, что и в какой момент говорить. Запомнил только пару шуток. Местному сценаристу всяко виднее, что способно рассмешить аборигенов, поэтому лишним не будет. Декорации в студии оказались прямо каноничными. С одной стороны, под прицелами камер и прожекторов, сцена с парой диванчиков для гостей и парочкой же кресел для ведущих. В качестве заднего фона панорама ночного Сиднея. Напротив, через буфер из техники и работников за кадра, небольшой зрительный зал десятка на три мест. Ведущие — молодые парень и девушка. Уже заняли свои места и успели выдать зрителям подводку, затем позвать Джейн, задать ей пяток вопросов, и теперь настало в мое время под бодрую отбивку появиться в кадре. Сначала кланяемся камерам, потом залу, а ведущим можно не кланяться, компенсировав это рукопожатиями. «Спасибо, что нашел для нас время», — поблагодарил меня парень. «Спасибо, что нашли, Джейн», — улыбнулся я. «Спасибо, что нашли Вана», — улыбнулась родственница на диванчик, рядом с которой я уселся. «Неудобный, блин». «А так и не скажешь, что вы родственники», — заметила ведущая. Публика среагировала на поднятую за кадровиком табличку «Смех» и рассмеялась. «Во мне лишь четверть китайской крови», — ответила Джейн. Очень захотелось проявить национализм, уточнив, что эта четверть лучшая, но я, конечно же, не стал. По легенде, сейчас мы с родственницей впервые видим друг дружку, поэтому я подыграл. Я удивлен не меньше вашего. Моя прабабушка в свое время покинула прадеда и Китай и нашла себе новую семью. Связь с ней была потеряна, и я даже не знал, что у меня есть родня на другом материке. «Какие чувства ты от этого испытываешь?» — спросил ведущий. «Все еще удивлен», — улыбнулся я. «У тебя превосходный английский», — похвалила меня ведущая. «У Джейна лучше», — выкатил я припасенную шутку. Австралийцы в зале рассмеялись гораздо живее, чем в первый раз, а ведущие перешли к 10-минутному блоку стандартных, адресованных мне вопросов: как мне Австралия, как мне тренировки, как мне местная кухня и, в конце, как мне местные бандиты. Я тоже понять ничего не успел. В какой-то момент мой телохранитель прижал меня к полу, потом я услышал удар, а потом испугался за своих спутников, перечислил я. Затем пересказал остальное. Пользуясь случаем, я бы хотел пожелать нашему водителю Пингу скорейшего выздоровления и принести свои соболезнования родным и близким погибших членов банды. «Полагаешь, бандитам нужно сочувствие?» — зацепился ведущий. «Это даже не любимая Фу Шуньшунем провокация, а наоборот. Парень дал мне возможность объясниться так, чтобы завтра все желтые газетенки планеты не пестрили заголовками типа «Шокирующее признание Вана». «Бандитам точно нет», — покачал я головой. «Приступая закон, человек как бы ставит себя выше общества. В какой-то момент удача отвернется от преступника, и ему придется заплатить за свои грехи. Однако родные и близкие таких людей, если они не причастны к преступлениям, сочувствия достойны». «Многие с тобой не согласятся», — заметила ведущая. «Это их право», — улыбнулся я. «Я являюсь противником концепции коллективной ответственности. А потерявшая сына мать всегда остается потерявшей сына матерью». Далее мы перешли к теме, ради которой, собственно, здесь и собрались. Нам с Джейн задавали вопросы о будущем, немного о прошлом, и у меня получилось красиво закончить свое выступление социально одобряемым тезисом. «Семья — это самое важное. Еще раз благодарю редакцию вашего телеканала за то, что смогли помочь нашей семье воссоединиться. Эта связь больше никогда не исчезнет, верно, Джейн?» «Верно», — жизнерадостной улыбкой кивнула родственница. «Теперь я бы хотел познакомиться и с другой своей родней», — добавил я. «Приглашаю всю твою семью на оба турнира, в которых мне скоро выпадет честь участвовать». «Билеты в студию!» Подсуетился ведущий, и ассистент вручил родственнице комплект VIP-билетов. Встало в копеечку даже по моим нынешним меркам. Билеты, как минимум, на поздние стадии турниров и конкретно в VIP-ложу, давным-давно распроданы, и нам пришлось выкупать эти у хитрозадых перекупщиков. «Мы обязательно придем», — пообещала Джейн. «У меня тоже есть для тебя подарок. Мама разводит австралийских пастушьих собак». «Щенков в студию!» — велела ведущая. «Этих точно в деревню отправить надо. Будут за нашими стадами присматривать».